Проклятие грабежа было темной магией, для первого запуска которой требовалось больше 10 дней. Поэтому, если активировать артефакт всего на короткое время раз в 10 дней, то можно было защитить окружающую территорию в радиусе нескольких километров от проклятия грабежа. Проклятие наложено довольно искусно. Проклятие тщательно окутывало весь маркизат. Оно равномерно распространялось даже внутри замка лорда, куда посторонним было не так-то просто проникнуть. Это дело рук кого-то из своих, либо зачинщика, либо сообщника. Вскоре солдат, охранявший ворота, вернулся. Он выглядел очень взволнованным. «Прошу сюда, я бы хотел просто передать товар и вернуться. Его светлость маркиз хочет обязательно встретиться с вами». Услышав слова солдата, Ларри посмотрел на Родена. В его взгляде читался вопрос. Родин слегка кивнул. Это означало, что он может делать все, что хочет. «Что ж, ничего не поделаешь. Ведите. Прошу сюда». Войдя в замок лорда, Родин начал анализировать проклятие грабежа, наполнявшее его. Проклятие было настолько сильным, что он мог анализировать его даже на ходу. Внутри проклятие тоже плотное. Не было мест, где бы концентрация проклятия была особенно высокой, но не было и мест, где бы оно было слабым. Проклятие было распространено с учетом планировки маркизата и распределения населения. Может быть, это тот самый человек, Родин вспомнил человека, который пытался украсть статую хранителя королевства Балас. Если бы он был одержим душой, запечатанной в статуе, то ему не составило бы труда распространить такое проклятие. Но как, когда Родин вернул статую, он уже разрушил проход, через который душа могла выходить из нее. Даже самому могущественному темному магу было бы невозможно восстановить уже разрушенный проход. «Вам сюда, да». Солдат проводил группу Родена до входа во внутренний двор замка лорда и удалился. Дальше ему нельзя было идти. «Добро пожаловать. Я Хамильтон Кайлус, управляющий маркизатом Ричмонд. Рад познакомиться. Я Ларри, наемник, а я Бьянка. Отсюда я провожу вас сам». Родин понял, что этот управляющий – искусный фехтовальщик. Он не знал его точного уровня, но он определенно был достаточно силен, чтобы в мгновение ока расправиться с таким, как Ларри. Поняв это, Крис незаметно встал рядом с Ларри. Теперь он мог защитить Ларри и Бьянку от нападения управляющего. «Прошу сюда. Его светлость маркиз ожидает вас внутри. Благодарю вас». Ларри вежливо поклонился и вошел внутрь. В просторной приемной за чтением бумаг сидел мужчина лет 50. Это был Бейк Ричмонд, новый маркиз, занявший этот пост после смерти предыдущего. «Хлоп. Приветствую вас, ваша светлость. Я Ларри, наемник с деревянным жетоном. А я Бьянка, наемница с железным жетоном. Рад вас видеть. Присаживайтесь». «Нет, спасибо, мы закончим с делом и вернемся». Ларри отказался сесть напротив маркиза. Так он показывал, что не хочет задерживаться здесь надолго. «Как вам будет угодно. Я слышал, вы доставили заказанный товар». «Да, мы получили задание на перевозку груза из Асира и благополучно доставили его сюда». «Ты наемник?» «Совершенно верно». Бейк Ричмонд пристально посмотрел на Ларри. Он пытался оценить его силу. Бейк Ричмонд был фехтовальщиком 6-го ранга. Он мог с первого взгляда определить уровень Ларри, который был фехтовальщиком 1-го ранга. Однако что-то его смущало, и он дважды или трижды перепроверил. «Хаэм, мне нужна ваша печать на бумагах о получении. Минутку. Можно задать тебе пару вопросов?» Тон Бейка Ричмонда был осторожным. Он вел себя вежливо, даже обращаясь к юному наемнику 1-го ранга. «Да, конечно. Спрашивайте, ваша светлость. По пути у вас не возникло никаких проблем? Например, не было ли бандитов, которые хотели бы украсть товар? По пути на нас нападали, но мы отбились. Несколько раз на нас нападали монстры, но мы легко с ними справились». Ларри не стал говорить, что знает о том, что был приманкой. Он не хотел затягивать разговор. Это задание было первым, которое Ларри получил, став наемником. Он просто хотел получить печать о выполнении задания и уйти. «Ты, должно быть, очень устал. На самом деле, в этом задании мы тебя использовали». «Использовали? Мы поручили перевозку настоящего груза другим, а тебе поручили роль приманки. Мы так поступили, зная, что на тебя нападут. Перевести груз в двух направлениях, используя одну сторону в качестве приманки». Изначально Бейк Ричмонд был против этого плана. У них были проблемы с поставками противоядия, но он считал, что дворянину не пристало намеренно подвергать кого-то опасности. Однако старейшины настаивали на своем, и план был приведен в действие. Бейк Ричмонд, который только что стал маркизом, не мог игнорировать мнение старых вассалов, которые долго служили его семье. Все в порядке, никто не пострадал, и мы получили боевой опыт. И все же, это не отменяет того факта, что мы поступили неправильно. Приношу свои извинения, хоть и с опозданием. Маркиз Ричмонд низко поклонился. Это было слишком вежливо для дворянина по отношению к наемнику. Бейк Ричмонд, в отличие от многих высокородных дворян, был вежливым человеком. Родин, наблюдавший за происходящим из-за спины, довольно улыбнулся и принял решение. Нужна им помощь. Он подумывал о том, чтобы помочь им в войне маркизатов, но еще его беспокоила проблема эпидемии. Он не мог принять поспешное решение, поскольку понимал, что, вмешавшись, он взвалит на себя много работы. Однако, увидев отношение маркиза Ричмонда, он проникся к нему симпатией. Он подумал, что не пожалеет о помощи такому искреннему и вежливому человеку. «Не стоит извиняться, ваша светлость. Я всего лишь простой наемник. Какое значение имеет происхождение? Я должен извиниться за свою ошибку. Хорошо, я принимаю ваши извинения. Пожалуйста, поднимите голову». Только тогда маркиз Ричмонд поднял голову. На его лице все еще читалось раскаяние. «Для начала, ах, я отнял у вас время». Маркиз Ричмонд поставил свою изящную подпись на бумагах о получении, которую Ларри осторожно протянул ему. Только тогда Ларри смог перевести дух. Наконец-то он выполнил свое первое задание. Он думал, что если он будет выполнять задания одно за другим, то когда-нибудь станет наемником более высокого уровня. «Благодарю вас, ваша светлость. А теперь мы. Ты закончил со своими делами? Теперь моя очередь. Что, твои дела, брат?» «Да, у меня остались дела». Ларри отступил назад. Родин вышел вперед и встал напротив Бейка Ричмонда. «У тебя ко мне дело? Весь маркизат наполнен аурой смерти. Как продвигаются дела?» Родин сразу же спросил о ситуации. Он знал, что это вызовет недоумение, но ему хотелось посмотреть на реакцию маркиза. «Хаэм, это не дело наемника. Мы сами разберемся, а ты можешь отдохнуть в нашем маркизате, прежде чем отправишься в путь. У меня тоже есть дом в этом маркизате, и противоядием эту проблему не решить. Мы же проверили товар, который вы доставили. Существует правило, запрещающее вскрывать товар во время перевозки». Маркиз Ричмонд был прав. Вскрывать товар во время перевозки было строго запрещено. Это было серьезным проступком, за который гильдия наемников налагала суровые штрафы. «Я его не вскрывал, это и так видно. Хаэм, ладно, но ты говоришь, что противоядие не решит проблему. Ты говоришь так, будто это не яд, потому что это не яд. Ха-ха-ха, не знаю, знаешь ли ты, но в нашем маркизате есть очень опытный лекарь. Он уже подтвердил, что по маркизату распространяется яд». Маркизат Ричмонд не был излюбленным местом магов. Из-за общей атмосферы, благоприятствующей фехтовальщикам, даже жители маркизата, ставшие магами, покидали его. Однако из-за чрезмерных тренировок несчастные случаи происходили часто. Среди всех маркизатов королевства Ленокс в маркизате Ричмонд было больше всего травм. Чтобы лечить эти травмы, в маркизате Ричмонд активно использовали лекарей. В самом маркизате Ричмонд было много профессиональных лекарей. Кроме того, если где-то появлялся известный лекарь, маркизат сам приглашал его за большие деньги. Неважно, что сказал этот лекарь. Аура, распространяющаяся по маркизату, это проклятие. Ты хочешь сказать, что знаешь лучше нашего лекаря? Возможно. Хлоп. Родин достал из-за пазухи жетон наемника и положил его на стол. Этого объяснения было достаточно. Маркиз Ричмонд посмотрел на белый жетон наемника, лежавший на столе, и склонил голову на бок. Он не сразу понял, что это значит, но вскоре он узнал платиновый жетон. Только тогда он понял, что перед ним стоит обладатель самого известного на данный момент платинового жетона в мире наемников. «Вы архимаг?» «Да, меня зовут Родин». «А, с архимагом нельзя было обращаться неуважительно, даже если он был простолюдином. Даже члены королевской семьи должны были быть вежливы с архимагом. Архимаг обладал огромной мощью. Само его существование могло изменить баланс сил между дворянами или даже королевствами. Думаю, я прав. Весь маркизат наполнен проклятием, очень плотным и равномерным. Проклятие. Ха». Теперь маркиз Ричмонд не сомневался в словах Родена. Лекарь маркизата Ричмонд был известен и опытен, но он не был архимагом. Даже если бы десятки лекарей в один голос сказали «да», а архимаг сказал «нет», то, скорее всего, так оно и было. не похоже, что вы не подозревали о проклятии. Ах, да, вначале мы подозревали проклятие. Обстоятельства были слишком подозрительными. Эпидемия в Маркизате началась как раз тогда, когда шли разговоры о войне с Маркизатом Раттин. Поскольку причиной разлада с Маркизатом Раттин являлось проклятие слабости, было естественно связать эти два события. Но почему вы решили, что это яд? Как я уже говорил, из-за слов лекаря. На самом деле, мы вылечили его противоядием. А еще из-за вулканической активности воздух был загрязнен. Услышав слова маркиза Ричмонда, Родин заподозрил лекаря. Он не понимал, как лекарь мог принять проклятие за яд. Вылечил противоядием, это можно было легко выдать за снятие проклятия. Лекарь, я бы хотел на него взглянуть, но сначала я хочу встретиться с членами вашей семьи. С членами моей семьи? У меня есть подозрения. Подождите минутку, я сейчас же их соберу. Хамильтон, Хамильтон. Маркиз Ричмонд поспешно позвал управляющего. Хамильтон, ожидавший снаружи, вбежал в комнату. Вы звали? Собери всех членов семьи здесь. Что? А, да, хорошо. Хамильтон выглядел озадаченным, но не стал спрашивать о причине. В маркизате Ричмонд было принято сначала выполнять приказы хозяина. Вот как это бывает в семьях рыцарей. Если бы это была семья магов, то они бы сначала все обсудили, от причин до методов, чтобы найти наиболее эффективный способ. Такова уж природа магов. Для рыцарей же причины были второстепенны. Сначала действовать, а потом задавать вопросы, вот кредо рыцаря. Шло время, и в комнату один за другим входили люди в роскошных одеждах. Все выглядели озадаченными. «Послушай, маркиз, зачем ты нас всех собрал? Бейк, может, объяснишь?» «Я в растерянности от такого внезапного зова». Некоторые обращались к маркизу Ричмонду напрямую, требуя объяснений. Это были очень старые люди. Маркиз Ричмонд смущенно мялся перед стариками. Он еще не полностью контролировал маркизат. Его дяди, ровесники его отца, все еще отдавали ему приказы, а его ровесники спешили угодить этим дядям. «Пожалуйста, подождите немного, это не займет много времени. Я спрашиваю, в чем причина? Я все объясню, только подождите немного». Родин молчал, надвинув капюшон. Его лица не было видно, кроме подбородка, так что трудно было даже определить его пол. Поскольку Родин молчал, Ларри и Бьянка тоже не открывали рта. Крис и Джина по своей природе не были разговорчивы, когда в этом не было необходимости. Вот и он, но, примерно 20-м появился тот, кого ждал Родин. Это был тот самый человек, который убил наемника-горожанина в переулке, чтобы получить статуэтку. 144. Родин помнил лицо этого человека. Некоторое время назад он специально использовал антимагическое поле, чтобы его рассмотреть. Он видел его недолго, и с тех пор прошло много времени. Тем не менее, память Родена была настолько хороша, что он помнил его так же ясно, как если бы увидел его сейчас. Он не чернокнижник, ХМ. Круги у чернокнижников, которых еще называли темными магами, были другими. Другие маги могли и не заметить разницы, но Родин видел ее сразу. Однако у этого подозрительного человека не было кругов, созданных темной магией. Более того, у него вообще не было никаких кругов. Хотя он проклят, он был не тем, кто наложил проклятие, а тем, кто от него пострадал. Такой человек никак не мог являться источником всех бед. «Подождите-ка, маг Родин, вы что-то обнаружили?» «Маг, неужели нас всех сюда вызвал какой-то жалкий маг?» Как только изо рта маркиза Ричмонда вылетело слово «маг», все старики, как один, свирепо уставились на Родена. Презрение к магам было свойственно не только жителям этой территории. В самом семействе Ричмонд рыцарей почитали, а магов считали ничтожествами. «Дядя, а кто это?» «Старик, помолчи немного, я пытаюсь сосредоточиться». «Что? Да как ты? Да как ты смеешь? Вот поэтому я и ненавижу магов. Ни разу в жизни не видел ни одного воспитанного мага». «Да, да, старик, продолжай ненавидеть их. А ты, как тебя зовут?» Родин проигнорировал старика и сосредоточился на молодом человеке. Он подозревал его, но тот оказался жертвой. «Ты меня спрашиваешь?» «Я Харрисон Ричмонд. Маг Родин, это мой сын, Харрисон. А ты веди себя прилично. Он архимаг». «Что? Архимаг?» Глаза Харрисона Ричмонда округлились. Старики, которые еще секунду назад ругали Родена за спиной, замолчали. В маркизате Ричмонд больше не было мечников уровня мастера. Самыми сильными здесь были трое мечников 6-го ранга, включая самого маркиза Ричмонда. Если их врагом окажется архимаг 7-го круга, то под угрозой окажется само существование их семьи. У вас не было такого, что в последнее время вы чувствовали слабость и потемнение в глазах? Ну, в последнее время я немного устаю. А еще у вас, наверное, ослаб слух и по утрам вы не чувствуете себя отдохнувшим. А, точно, иногда я плохо слышу, а глаза, ну, у меня с ними всегда были проблемы. Родин уже понял, какое проклятие было наложено на Харрисона Ричмонда. Их было два. Проклятие замедления и проклятие истощения. С моим сыном что-то не так, на нем проклятие. Вы хотите сказать, что проклятие, которое распространилось по всей территории, поразило и моего сына? Хаем, это тоже, но есть еще одно проклятие. Оно называется проклятием замедления. Считайте, что оно притупляет чувства. Как и у обычной магии, у черной тоже были свои атрибуты. Атрибут тьмы, атрибут зла и атрибут смерти. Проклятия относились к черной магии атрибута тьмы. Это была магия, следы которой было сложнее всего обнаружить, что делало ее идеальной для тайных замыслов. Ох, его можно снять, это несложно. Вопрос в том, почему на юного господина Харрисона наложено сразу два проклятия. Что, на юного господина Харрисона наложено проклятие замедления? Кто-то хотел притупить его чувства, чтобы что-то получить. Родин не забыл, что Харрисон пытался заполучить статуэтки королевства Балас. Это дело определенно было как-то связано со статуэтками. То есть, для начала, я бы хотела смотреть комнату юного господина Харрисона. Все в сборе, кажется, кто-то отсутствует. В семье Ричмондов было очень много членов. Это было следствием того, что предыдущий глава семьи не стал отрекаться от своих братьев и сестер. Людей было так много, что даже сам маркиз Ричмонд не сразу понял, кого не хватает. Поэтому ответ дал другой человек. Батлера нет. А, точно, дяди Батлера нигде не видно. Хамильтон, ты передал ему, чтобы он подошел? Да, господин, он скоро будет. В этот момент дверь открылась, и вошел старик, сгорбленный, весь в морщинах. Он опирался на трость и выглядел совершенно безжизненным. Ну надо же, Родин заметил на теле старика круги, созданные темной магией. Их было три. Он стал чернокнижником, или он им был всегда? Он нашел виновника. Оставалось только выяснить, действовал ли он в одиночку. Пойдемте в комнату юного господина Харрисона. А, и этого старика приведите. Дядю Батлер? Да, его. Приведите его. А если откажется, притащите силой. В словах Родена о том, чтобы привести старика силой, чувствовалась неприкрытая враждебность. Маркиз Ричмонд понял по тону Родена, что дядя Батлер как-то замешан в этом деле. Он не мог в это поверить. Батлер Ричмонд являлся одним из старейшин семьи Ричмонд. Он был на 5 лет младше покойного отца маркиза, и сейчас был третьим по старшинству в семье. Чего стоим? Пойдемте. А, да, конечно. Хамильтон, приведи дядю Батлера. Слушаюсь, господин. Маркиз Ричмонд закрыл глаза и отдал приказ. Он решил пока что слушаться архимага Родена. Батлер Ричмонд, не понимая, что происходит, с недоумением огляделся. Он пытался найти поддержку у других, но те отводили взгляды. Управляющий Хамильтон беспрекословно выполнил приказ. Он позвал нескольких рыцарей и поставил их рядом с батлером Ричмондом, после чего он приказал им следовать за маркизом Ричмондом. Они прибыли в комнату Харрисона Ричмонда. Рыцари уже были на месте и выстроились в ряд. «Юный господин Харрисон». «Да, что скажете, господин архимаг?» Узнав, что Родин архимаг, Харрисон Ричмонд стал образцом учтивости. Чтобы не навлечь гнев архимага, ему нужно было во всем ему подчиняться. «Вы встречались с этим стариком, батлером, в последние несколько месяцев?» «Нет, видите ли, мне неловко, да и говорить нам ни о чем. Тогда у вас есть что-нибудь, что может заинтересовать чернокнижника?» «Что? Предметы? Ну не знаю». Харрисон лихорадочно перебирал в уме все артефакты, которые он собирал. Все они были настолько ценными, что любой чернокнижник захотел бы их заполучить. «Пройдемте внутрь, я провожу вас». Харрисон открыл дверь и вошел в комнату. За ним последовали Родин и остальные. Замыкал шествие маркиз Ричмонд. Позади него толпились управляющие и другие члены семьи Ричмонд. Внутри было чисто. Все вещи были аккуратно разложены, и почти не было пыли. Впрочем, это вовсе не означало, что юный господин Харрисон был чистоплотным. Когда-то из семьи маркиза, уборкой занимаются слуги. Нельзя было судить о характере человека по его комнате, если ее убирал не он сам. Хаем, Родин бегло осмотрел комнату. Ему на глаза попалось несколько артефактов. Это не то. Родин брал каждый артефакт в руки и осматривал. Это занимало у него считанные секунды, но этого было достаточно, чтобы понять, что это за артефакт. Ничего особенного. Артефакты, изготовленные в башнях, которые можно купить и сейчас, если у тебя есть деньги. Тогда это, должно быть, там. Родин посмотрел на стену справа от входа. Он чувствовал, как оттуда исходит мощная магическая аура. Что там? Что? Артефакты? Это. Харрисон Ричмонд не мог вымолвить ни слова. Он не хотел показывать свои сокровища другим. Даже в его семье никто не знал о всех артефактах, которые он собрал. Но перед ним был архимаг. Он не был уверен, что сможет его обмануть, да и не был уверен, стоит ли пытаться. Вы колеблетесь. Что ж, позвольте мне облегчить вам задачу. Откройте этот шкаф. А, зрачки Харрисона Ричмонда забегали. Родин усмехнулся и посмотрел на шкаф. Ну же, хорошо. Харрисон подошел к шкафчику у стены и что-то нажал. Дверь шкафа плавно открылась, как распашные ворота. Несмотря на то, что дверь была тяжелой, она открылась почти бесшумно. Оставалось только догадываться, сколько сил было потрачено на то, чтобы смазать ее и поддерживать в рабочем состоянии. Позвольте мне осмотреть. Да, да, конечно, господин архимаг. Родин медленно осмотрел содержимое шкафа. Как он и ожидал, внутри было довольно много артефактов. Браслеты, ожерелья, пояса, кинжалы. Вот они, их несколько. В центре шкафа стояла статуэтка в форме лошади, которую Родин когда-то осмотрел и выбросил. Проблема была в том, что рядом с ней было еще несколько статуэток, которые выглядели так, как будто их сделали в королевстве Балас. 4. Одну я уничтожил, так что осталось 3. Родин отвел взгляд от статуэток. Он решил осмотреть их позже. Целая коллекция древностей. Должно быть, вам было непросто их собрать. Да, я коллекционирую артефакты, поэтому я очень старался. Родин снова стал брать артефакты в руки и осматривать их. Он тратил на это чуть больше времени, чем раньше, но не намного. Но когда он взял в руки кинжал, он замер. Этот кинжал был сделан не в ту эпоху, которую можно было бы назвать древней. Это. Я не смог определить его происхождение, но он явно очень древний, поэтому я заплатил за него огромные деньги. Понятно. Родин сделал вид, что ничего особенного не заметил, и положил кинжал на место. Но перед этим он незаметно оставил на нем след своей магии. Это артефакт Фрувала. Магический круг, состоящий из рун, отличался от кругов магической империи и других древних артефактов. Он был невероятно эффективным и сводил к минимуму потери маны. Насколько знал Родин, такие артефакты мог создавать только Фрувал. Интересно, ему не терпелось взять кинжал в руки и как следует его изучить. Ему было безумно интересно узнать, какие еще секреты он в себе хранит. Спокойно, сейчас не время. Он подавил свое любопытство. Сейчас неподходящее время изучать кинжал. Он отвел взгляд от кинжала и продолжил осматривать остальные артефакты. Вскоре он снова замер. Это похоже на артефакт королевства Балас. Это был крошечный кулон. Он был размером с пуговицу и по форме тоже напоминал пуговицу. Статуэтки, ради которых он сюда пришел, были артефактами королевства Балас. Но этот кулон тоже явно был сделан в королевстве Балас. Должно быть, они как-то связаны. Сейчас у него не было времени выяснять это. Он отложил кулон в сторону и продолжил осматривать остальные артефакты. Магия, заключенная в артефактах, была очень сильной. Современные магические башни были не способны создавать ничего подобного. Невидимость, воздушный резак, левитация, безмолвие. Артефакты содержали в себе заклинания 3-5 кругов и стоили целое состояние. А вот, тихонько восхитившись, он взял в руки одну из статуэток. Это была статуэтка в форме лошади, внутренние каналы которой он сам уничтожил. Внутри ничего не изменилось. Он положил статуэтку лошади и взял статуэтку грифона. Внутренний магический круг был цел. Душа тоже должна быть на месте. Эту статуэтку никто не активировал. Значит, статуэтка грифона ни при чем. Он взял третью статуэтку, статуэтку коровы. Как и в случае со статуэткой грифона, ее внутренности были не тронуты. Душа тоже была на месте. И, наконец, он взял статуэтку в форме крысы. Осмотрев ее, он заметил кое-что необычное. Душа покинула статуэтку. Видно, что каналы использовались. Кто-то активировал эту статуэтку правильным способом. Неизвестно, сделал ли он это намеренно или случайно, но душа, заключенная в статуэтке, вырвалась на свободу. Выжила ли она, или погибла? Активация статуэтки не гарантировала, что душа сможет завладеть чужим телом. Условия были довольно сложными, и вероятность провала была выше, чем вероятность успеха. Это я знаю. Поговорим об этом снаружи. Родин взял все 4 статуэтки. Они были настолько маленькими, что он мог держать по 2 в каждой руке. Он посмотрел на кулон, который, судя по всему, был сделан в ту же эпоху, что и статуэтки королевства Балас, и задумался, забрать его с собой или нет. Подумав немного, он решил забрать его. Кинжал я заберу попозже. Он не мог никому отдать кинжал Фрувала. Он понимал, что это жадность, но он хотел присвоить его. 145. Родин вышел из комнаты юного господина Харрисона в просторный сад. Сад был прекрасен. Вдоль ограды стояли скамейки, а пожелтевшая от зимы трава устилала землю словно ковер. Как только Родин сдвинулся с места, люди снова столпились вокруг него. На их лицах читалось жгучее любопытство. «Думаю, здесь подойдет». Родин поставил статуэтку на землю. Слева он разместил статуэтку в форме лошади, в центре – в форме крысы. Справа он поставил статуэтки грифона и коровы. Одна, две. Такая вот последовательность. Пока Родин расставлял статуэтки, Харрисон Ричмонд мялся. Он выглядел так, будто хотел что-то сказать, но не решался. Закончив расставлять статуэтки, Родин повернулся к Харрисону Ричмонду. «Юный господин Харрисон, вы хотели что-то сказать? Господин Архимаг, эти статуэтки – сокровища королевства Балас, и ну, то есть если вы знаете, как их использовать, не могли бы вы рассказать, как их использовать?» «Юный господин Харрисон, вы не знаете, что это за статуэтки?» «Нет, я знаю о них все, я много исследовал. Это статуэтки с запечатанными духами и священными зверями, сокровища, которые древнее королевство Балас даровало семье, защищавшей страну. Как и сказал юный господин Харрисон, об этом было известно. В некоторых древних книгах даже упоминалось, что существует карта, указывающая на сокровища королевства Балас. Родин когда-то тоже думал, что это карта сокровищ. Он даже подумывал отправиться на их поиски. Но это не так, сейчас он так не думал. Когда он заполучил эти статуэтки, он понял, что они собой представляют на самом деле. Это были не артефакты с заключенными в них духами или зверями, и не карта. «Юный господин Харрисон, здесь нет ни духов, ни священных зверей». «Что? Но согласно моим исследованиям, в них определенно запечатаны священные звери или духи. Так принято считать, но это неправда. Чтобы узнать истину, нужно знать о королевстве Балас». Родин повернул голову и посмотрел на людей. «Всем будет полезно узнать то, что он собирался сказать. Это поможет предотвратить подобные случаи в будущем». Все члены правящей верхушки королевства Балас были чернокнижниками. «Что? Чернокнижниками? Чернокнижие?» Реакция людей была неоднозначной. Одни были удивлены, другие же отнеслись к этому равнодушно, мол, ну и что с того? Странно. Родин сосредоточил свое внимание на батлере Ричмонде, который явно был чернокнижником. Он ожидал увидеть на его лице удивление, но тот, как и остальные, был поражен. Он выглядел так, будто впервые услышал об этом. Сейчас нет никакой особой неприязни к чернокнижникам, хотя это вызывает отвращение, но ничего более. Однако во времена королевства Балас все было иначе. Я слышал об этом. В древности чернокнижники считались преступниками. То, что в древности чернокнижников преследовали и истребляли, было общеизвестным фактом. Об этом знали все, даже не самые образованные люди, такие как маркиз Ричмонд. Да, это так. Поэтому королевство Балас подверглось нападению соседних стран и оказалось на грани уничтожения. Именно тогда и были созданы 12 защитных статуй. Вы хотите сказать, что они вдруг решили создать защитные статуи? Они заключили в них свои души, чтобы завладеть телом того, кто активирует статую. Завладеть телом другого человека, с точки зрения рыцаря, а не мага, это было невозможным. Рыцари изначально не разделяли душу и тело. Однако с точки зрения белой магии это было запретным табу, которое нельзя нарушать. Другими словами, это означало, что захват души все же возможен. Боже мой, неужели такое возможно? Знают ли об этом чернокнижники, точно неизвестно. Но ясно одно, королевская семья Балоса верила в это. Поэтому они создали их. А я тогда? Да, юный господин Харрисон, вы спросили меня, как можно лишить вас вашего тела? Лицо юного господина Харрисона побелело. Хорошо, что он не нашел способа, иначе его тело тут же захватили бы. От этой мысли у него закружилась голова. «Господин Архимаг, говорите, господин Маркиз, господин Архимаг, если верить вашим словам, то разве это не вечная жизнь? Можно просто переселяться в новое тело?» «Нет, это невозможно. Для того, чтобы душа захватила тело, должны быть соблюдены определенные условия». Родин на мгновение задумался, как бы это объяснить. Пока он хранил молчание, все взгляды были прикованы к нему. Особенно большой интерес проявляли старики. Как у всех людей разные лица, так и у душ разные формы. Каждая душа уникальна. Поэтому, если тело не подходит душе, она не сможет в него вселиться. А если кто-то поможет, например, если потомки будут передавать из поколения в поколение информацию о подходящем теле, маркизу Ричмонду в этом году исполнилось 55 лет. Сейчас он был мечником 6-го ранга, но путь к мастерству ему не светил. Это означало, что через 20-30 лет ему придется распрощаться с жизнью. Возможно, поэтому его заинтересовала вечная жизнь. Ему хотелось жить вечно, достичь мастерства и даже превзойти его. Человеческая жадность не знает границ. Не только чернокнижников нужно винить. Глядя на праведного маркиза Ричмонда, Родин горько усмехнулся. Если уж сам маркиз Ричмонд был таким, то на остальных и смотреть не стоило. Взгляды стариков, которые сверлили его сзади, были полны безумия. И все же вечная жизнь невозможна. Как тело стареет с возрастом, так и душа. Со временем она тоже дряхлеет. И для старой души нужно старое тело. То есть, представьте, что столетний старик заключил свою душу в такую вот статуэтку. Новое тело тоже должно быть столетним или примерно такого же возраста. Нельзя просто так взять и вселиться в молодое и здоровое тело, как вы думаете. Конечно, существовали и особые случаи, как, например, у личей, но Родин мало что о них знал. В книгах о них почти не упоминалось. В книгах магической империи говорилось лишь, что они бесполезны из-за своих очевидных слабостей. То есть старик останется стариком, даже если перенесет свою душу. Совершенно верно. Вот почему вечная жизнь невозможна. К тому же есть еще одна проблема. Какая? Когда душа вселяется в сосуд, ее корни прорастают в него. Даже если душа будет переселяться из тела в тело, ее настоящим домом станет эта статуэтка, как своего рода филактерия. Некоторые знали, что такое филактерия, а некоторые – нет. Те, кто знал, знали это слово лишь по истории маличих, но не понимали его истинного значения. Что такое филактерия? Считайте это слабостью. Если ее разрушить, то душа, которая находилась внутри, будет уничтожена. А Родин мог бы объяснить подробнее, но он решил ограничиться простым объяснением о слабости. Ему было лень вдаваться в подробности. Вернемся к делу. Видите эти статуэтки? Внутренний магический круг статуэтки в форме лошади, что слева, разрушен. Душа, кто бы в ней ни находился, не сможет выбраться наружу. Так что считайте ее просто искусно сделанной фигуркой. Родин легонько пнул ногой статуэтку в форме лошади. Пнутая статуэтка покатилась вперед и остановилась. Причем она упала головой вниз. Это, вторая статуэтка, пуста. Кто-то активировал ее, и душа вырвалась наружу. То есть она завладела чьим-то телом, возможно, а возможно, и нет. Как я уже говорил, если бы эту статуэтку активировал человек с неподходящей душой, то душа из статуэтки не смогла бы никуда вселиться и была бы уничтожена. С другой стороны, возможно, она действительно завладела чьим-то телом, как вы и сказали, господин маркиз, и теперь живет чужой жизнью. Это была ужасная история, но маркиз Ричмонд быстро успокоился. Он вспомнил, что Родин назвал статуэтку слабостью. Неважно, чье тело захватила душа, достаточно просто уничтожить статуэтку. Эти две статуэтки справа все еще содержат в себе души. Их никто не активировал. О, предметы с душами внутри. Разберитесь с ними сами. Родин взял два статуэтки и передал их Харрисону Ричмонду. В них все еще были души, но он потерял к ним интерес. Вы не собираетесь с ними ничего делать, они ведь ваши. Если бы это были мои вещи, я бы уничтожил их, но сейчас они мне не принадлежат. Пусть владелец сам решает, что с ними делать, но обычно черная магия. Я не состою в башне магов. Отдайте их им или сожгите, как хотите. Он присоединился к башне Ландиса, чтобы сражаться с огромным магическим зверем, но у него не было чувства принадлежности к ней, и он не был обязан выполнять их работу. Понятно. Я же говорил, что на юного господина Харрисона наложено проклятие. Кто-то притупил его чувства, чтобы что-то получить. Это статуэтки, возможно, а возможно, что это. Родин достал кулон, который принес из шкафа. Он был таким маленьким, что ему пришлось взять его пальцами и поднять, чтобы все могли его увидеть. Это тоже реликвия королевства Балас. Юный господин Харрисон, где вы это взяли? Мне сказали, что нашли его в тех же руинах, что и статуэтку Грифона, поэтому я купил их вместе. Харрисон Ричмонд нервно огляделся. Казалось, он не хотел показывать кулон всем остальным. Его очень легко активировать. Юный господин Харрисон, вы знаете, что это? Ну, все в порядке. Я не заставляю вас рассказывать. В любом случае, возможно, целью был именно он. Юный господин Харрисон, вы же понимаете, почему? Да, я думаю, что это возможно. Он не сказал, что это за кулон, но Харрисон Ричмонд подтвердил, что он очень ценен. Этого было достаточно. В любом случае, это одно из двух. Если мы уничтожим статуэтку в форме крысы, то все будет хорошо. Нет, нужно еще избавиться от всех проводников, которые расставлены по всей территории. Но прежде где целитель, его здесь нет. Да, его не видно. Маркиз Ричмонд посмотрел на управляющего Хамильтона, ожидая ответа. Тот в свою очередь посмотрел на батлера, стоявшего вдалеке. Тот вышел вперед и низко поклонился. Целитель Сиган отправился в торговый район за лекарственными травами. Он говорил, что вернется ближе к вечеру. Я пришлю за ним людей. Тогда подождем немного. Родин посмотрел на далекое небо. Он чувствовал ауру проклятия, равномерно распространяющуюся по всей территории. Черт, мне придется весь день бегать, чтобы все это развеять. Это будет хлопотно. Вот почему он не хотел браться за это дело. Батлер Ричмонд был потрясен и сбит с толку происходящим. Особенно его поразил рассказ о древних душах. У него было такое чувство, будто ему дали по голове. Неужели Сиган? Он мог поклясться, что сам он не был никакой древней душой. Он родился в семье Ричмондов и прожил 80 лет. Он никогда не был кем-то другим. Но он действительно изучал черную магию. Он хотел жить. Он не хотел просто так умереть от старости. Размышляя о том, как продлить свою жизнь, он наткнулся на черную магию, и так уж вышло, что у него появилась возможность ее изучить. Подозрительно. Он изучал черную магию уже около 12 лет. Возможно, из-за того, что он начал слишком поздно, прогресс сдавался ему с трудом. Несколько лет он оставался чернокнижником 1 го круга, и только в прошлом году ему удалось достичь 2 го круга. Но он прогрессировал слишком медленно. С такой скоростью он долго не протянет. Именно тогда к нему подошел Сиган. Целитель Сиган убедил его, что знает способ быстрого прогресса, и он поддался на его уговоры. Проблема была в том, что этот способ был странным. В то время он был чернокнижником 2 го круга, а Сиган – 1 го. Но, несмотря на более низкий уровень, Сиган знал о черной магии все. Если он и правда древняя душа, то чего он хочет от меня? Неужели он на стороне семьи Роттон? Он не верил, что Сиган помогал ему безвозмездно, из добрых побуждений. Он наверняка что-то задумал. Сейчас ему на ум приходила только предстоящая война за территорию с семьей Роттон. Да, наша территория сильно пострадала, но не может быть, чтобы наша семья проиграла этим Роттонам. Сиган сказал, что он может ускорить свой прогресс, поглощая жизненную силу жителей территории. Это было заманчивое предложение. Что может быть лучше, чем продлить свою жизнь, убив кучку скотов, которые хуже свиней? Поэтому он с радостью согласился и дал ему множество полномочий. Как и говорил целитель Сиган, его прогресс ускорился. Всего за год он стал чернокнижником 3 го круга. Если так пойдет и дальше, то он сможет достичь мастерства. Пока что меня не раскрыли. У меня все еще есть аура. Будучи мечником 6 го ранга, батлер, изучив черную магию, превратился в странного мага-мечника. Было общеизвестно, что стать магом-мечником невозможно без особой техники. Так что, если он будет убедительно демонстрировать свою ауру, он сможет скрыть, что он чернокнижник. Этот архимаг не дает мне покоя. Неприятный тип, скрывающий свое лицо под капюшоном, он выглядел еще более зловеще, чем чернокнижник. И откуда он, черт возьми, так много знает? Такими знаниями не обладал даже батлер. В частности, он не знал, что его племянник проклят. Он обнаружил проклятие, которое не смогли обнаружить даже чернокнижники. Что это за монстр такой? 146. В ожидании целителя Сигана, Родену было жалко тратить время попусту. Подумав, чем бы заняться, Он решил разработать новый артефакт – заклинание «Очищение». Артефакт с запечатленной в нем силой очищения, который был бы полезен во многих ситуациях. Раньше я бы не смог его создать. Очищение было заклинанием 5-го круга, но руны оказались довольно сложными и запутанными. Даже будучи магом 5-го круга, он мог использовать это заклинание, но не мог заключить его в артефакт. Но теперь он мог. Он стал сильнее, и ему стало легче управлять магией. К тому же, он глубже понял руны и магические круги, и теперь мог легко представить, как их расположить. Неожиданно просто. Он быстро закончил проектирование. Магический круг был завершен и парил у него в голове. Жалко тратить на это материалы. Очищение было заклинанием 5-го круга. Даже при максимальной эффективности ему требовался как минимум магический камень среднего уровня и мифриловая пластина вместо серебряной. Ну что ж, попробуем. К счастью, у него было много материалов для артефактов, которые он получил от башни Ландиса в качестве награды за убийство огромного магического зверя. Среди них была мифриловая пластина и магический камень среднего уровня. «Господин Маркиз». «Да, господин Архимаг, можно мне взять один из ваших щитов? Мне нужен любой прочный щит». «А, одну минуту». Как только Маркиз Ричмонд закончил говорить, один из рыцарей, словно ожидая этого, протянул ему щит. Щит перешел из рук рыцаря в руки Маркиза Ричмонда, а затем... Крадену. «Вот, пожалуйста. Благодарю вас, господин Маркиз». Родин сел на пол и начал вырезать магический круг на внутренней стороне щита. Поскольку это был не ювелирное украшение, а щит, то и магический круг можно было сделать большим. Это значительно упрощало гравировку. Неужели так можно создавать артефакты? Разве их не нужно создавать в тихом месте, а инструменты не нужны? Пока Родин создавал артефакт, люди перешептывались. Они понимали, что Родин создает артефакт. Каждый, кто видел, чем он занимается, не мог не понять этого. Но они никогда не слышали, чтобы кто-то вырезал магический круг своими руками, без помощи мастера-ремесленника. К тому же, он делал это без каких-либо специальных инструментов, используя для гравировки магического круга только магию. И что, так можно? А что, не видно? Конечно, можно. Неужели Архимаг умеет и гравировать? Да он же вырезает магический круг с помощью магии. Удивительно. Но Родин не обращал внимания на удивленные возгласы. Он был полностью сосредоточен на гравировке магического круга. Примерно через 30 минут артефакт был готов. «Юный господин Харрисон. Я, вы меня зовете, господин Архимаг?» Харрисон вздрогнул, услышав свое имя. Он был настолько поглощен мыслями о кулоне, который ему вернул Родин, что не обращал внимания на происходящее вокруг. Сможет ли он найти нужное место сам, или ему понадобится помощь Архимага? Он никак не мог решить, что делать. «Давайте снимем с вас проклятие. Я собираюсь использовать заклинание очищения. Оно очищает тело от скверны. Спасибо. После того, как я сниму проклятие, у вас будет кружиться голова. Это побочный эффект от насильственного очищения, но через несколько минут все пройдет. Очищение». Он использовал очищение 5-го круга, чтобы снять проклятие с Маргарет. Сейчас же из кончиков его пальцев в тело Харрисона хлынула еще более плотная и священная энергия, чем тогда. «А-а-а!» Юный господин Харрисон вскрикнул, когда энергия очищения коснулась его. Как и говорил Родин, у него закружилась голова. Было такое ощущение, будто кто-то бьет его по черепу молотком. Но боль быстро утихла. Ее сменило ощущение свежести, которого он давно не испытывал. «Как вы себя чувствуете?» «Хо, хорошо. Мне еще никогда не было так ясно в голове. На этом щите выгравировано то же заклинание, которое я только что использовал». Родин вернул Маркизу Ричмонду щит с запечатленным в нем заклинанием очищения. Маркиз Ричмонд с недоумением принял щит. Он не понимал, почему Родин просто так отдал ему такой ценный артефакт. Конечно, этот щит принадлежал одному из его рыцарей, но теперь это был артефакт. Магическая ценность щита была намного выше, чем его ценность как оружие. Зачем? Если вы поставите его на землю, то в радиусе нескольких километров распространится сила очищения. Проклятие поразило всю территорию. Тысячи жителей страдали от него. Родин не мог обойти их всех и исцелить. Это было бы слишком хлопотно и занимало бы слишком много времени. Поэтому он и решил создать артефакт. Конечно, это было непросто, но зато теперь он мог переложить заботу об исцелении жителей на семейство Ричмонд. На таком большом расстоянии, соберите всех больных в одном месте или просто пройдитесь по территории после того, как активируете щит. Время действия – около часа. Перезарядка – сутки. А, благодарю вас, маг Родин. Как я могу отплатить вам за вашу доброту? Родин проигнорировал слова о благодарности. Ему нечего было взять у семьи Ричмонд. У него было достаточно денег, а просить материалы для артефактов у семьи рыцарей было бы просто смешно. Хм, кажется, целитель Сиган вернулся. Что ж, давайте разберемся с этим делом. Родин посмотрел на батлера Ричмонда, старейшину семьи. Пришло время разобраться с внутренними проблемами семьи. Он не любил вмешиваться в чужие дела, но раз уж это было связано с черной магией, он должен был докопаться до правды. Почему я, когда ты начал изучать черную магию? Что за чушь? Какая черная магия? Батлер Ричмонд попытался все отрицать, но это было бессмысленно. Родин уже давно понял, что в теле батлера есть круги, которые не имеют ничего общего с белой магией. Вы же видели заклинание очищения, которое я только что использовал. Я не понимаю, о чем ты. Бейк, что ты делаешь? Прошу прощения, дядя. Батлер жалобно посмотрел на маркиза Ричмонда. Архимаг был сильнейшим магом в этом месте, но маркиз Ричмонд был здесь главным. Возможно, если его племянник, маркиз, вмешается, то все еще можно будет исправить. Маркиз Ричмонд, услышав мольбы дяди, отвернулся. Он уже решил, что будет верить Родену. Если его дядя ни в чем не виноват, то он должен с гордостью доказать свою невиновность. Бейк, да, я всегда был с тобой строг, но я делал это ради семьи. Не надо тащить сюда свои личные обиды. Это не то, о чем ты думаешь. Дядя, я забыл о личных обидах. Я просто хочу убедиться, что в жилах рода Ричмонд не течет скверно. Ах ты, мерзавец! Батлер Ричмонд неожиданно бодро закричал. Его крик никак не вязался с его сгорбленной спиной и морщинистым лицом. Какой у вас звонкий голос! Если вы продолжите все отрицать, то я применю заклинание очищения к вам. Это полная противоположность черной магии. К тому же, я, маг 7 Го-круга, а вы, жалкий чернокнижник 3 Го-круга. Моя магия причинит вам такую боль, что вы умрете в страшных муках. Родин поморщился. Он и так наговорил сегодня больше обычного. Родин был немногословен. Он предпочитал действовать, а не говорить. Но сейчас за ним наблюдали маркиз Ричмонд и все остальные. Чтобы объяснить им ситуацию, ему приходилось говорить и еще раз говорить. Что? Ну что ж, старик, нет. Батлер Ричмонд в ужасе развернулся. Он хотел убежать. Карис, хватай его. Слушаюсь, господин. Карис легко оттолкнулся от земли. Он двигался, как ветер, и в мгновение ока оказался позади батлера. Хвать! Карис схватил батлера за загривок. Он с силой дернул его на себя и бросил к ногам Родена. Бах! Уф! Выполнив приказ Родена, Карис встал позади него. Он двигался с невероятной скоростью и грацией. Я что? Проморгал. Маркиз Ричмонд, увидев, как схватили его дядю, широко раскрыл глаза. Он не заметил, как двигался Карис. Телохранитель архимага двигался быстрее, чем он, мечник 6 Го-ранга, мог видеть. Ну что ж, старик, пришло время очистить твою душу. Нет, я ничего не знаю, не знаю. Если ты имеешь в виду эти статуэтки, то, кажется, ты действительно ни при чем. Но вот проклятие, поразившее территорию. Очищи, пощади. Прежде чем Родин успел закончить заклинание, батлер обхватил его ноги. Он больше не пытался казаться невиновным. Глядя на то, как униженно он умоляет о пощаде, никто не сомневался, что он – чернокнижник. Маркиз Ричмонд закрыл глаза. Его худшие опасения подтвердились. Окружающие вздохнули и отвернулись. Они не могли больше смотреть на жалкое зрелище, которое им устроил старейшина их семьи. «Наконец-то ты признался». Родин посмотрел на маркиза Ричмонда. Батлер его больше не интересовал. Дальше с ним будет разбираться сам маркиз Ричмонд. «Зачем, дядя? Зачем ты это сделал? Зачем ты обратился к черной магии? Я хотел жить. Я хотел жить дольше. Разве это такой большой грех?» Батлер не считал, что совершил что-то ужасное. Единственное, в чем он раскаивался, так это в том, что обратился к черной магии, будучи членом семьи рыцарей. «А проклятие – это правда ты? Ты наслал проклятие на нашу территорию? Отвечай! Да что такого в том, что сдохла кучка ничтожеств? Для них честь умереть ради такого благородного человека, как я. Как ты смеешь, ХМФ? Эти крестьяне существуют лишь для того, чтобы служить нам, аристократам. Они – скот. Так почему я не могу продлить свою жизнь за счет их никчемных жизней?» Маркиз Ричмонд потерял дар речи, услышав наглые слова дяди. Он знал, что его дядя гордился своим благородным происхождением. Он знал, что тот презирает простолюдинов. Но он не думал, что все настолько серьезно. Дело было не в гордости аристократа. Его дядя был безнадежен. Если бы отец был жив, он бы тут же снес ему голову. Пока отец был жив, его дядя не смел и пикнуть. Он знал, что ему это с рук не сойдет. Так это точно не древняя душа. Я, батлер Ричмонд, я не к вам обращаюсь. Мак Родин, вы уверены, что дядя батлер не связан с древней душой? Родин, услышав вопрос маркиза Ричмонда, еще раз внимательно осмотрел старика. От статуэтки крысы, валявшейся на полу, исходила слабая аура. Она тянулась тонкой нитью к кому-то у ворот. Однако от батлера не исходило никакой ауры. Он не был древней душой, а был самостоятельной личностью. Он не древняя душа, но он как-то с ней связан. Он не смог бы наложить такое мощное проклятие на вашу территорию в одиночку. Это под силу только могущественному чернокнижнику. Вы хотите сказать, что он с ним в сговоре? Спросите у него сами. Похоже, он не хотел соглашаться, так что он должен знать, о чем идет речь. Родин и сам не до конца понимал, что происходит. Батлер наверняка получил помощь от древней души. Проклятие, наложенное на территорию, несомненно, помогло ему стать сильнее. Но что древняя душа могла получить от батлера? Сила батлеров была бесполезна для древней души, и он не пытался заставить Харрисона отдать ему свои артефакты. «Дядя, что происходит? А откуда мне знать? Я ничего не знаю ни о каких древних душах, дядя». Шум, гам. Маркиз Ричмонд гневно посмотрел на батлера. Окружающие зашумели, требуя объяснений. Батлер молчал. Было видно, что он не решается говорить. Наконец, он заговорил. 147. Целитель Сейган был в замешательстве. Он мирно выбирал травы в лавке, когда его внезапно схватили. Рыцари, явившиеся за ним, даже не объяснили причины. Такого с ним еще никогда не случалось. Холодное предчувствие пронзило его до костей. Ему казалось, что если он пойдет с ними, то обязательно случится что-то плохое. Эти типы не могут знать, кто я на самом деле. В другом маркизате он бы забеспокоился, но это был домен маркиза Ричмонда. Земля невежественных рыцарей, где даже маг 4 Го-круга не представлял угрозы. Он мог бы открыто использовать черную магию, и никто бы этого не заметил. В чем же дело? Он злобно посмотрел на затылки двух рыцарей, шагающих впереди. Нескольких заклинаний было бы достаточно, чтобы не убить их, но серьезно ранить, опасно. Но за ним следовали еще двое рыцарей. Если он нападет на первых двух, то двое сзади его схватит. Надо было восстановить силы. Сейган, нынешняя душа этого тела, Херслегерс, на самом деле отказался от долгой жизни. Все дело было в том, что его душа и тело плохо сочетались. Не прошло и нескольких месяцев, как тело начало подавать признаки разрушения. В лучшем случае через месяц тело умрет, а душа будет уничтожена. Провал. Не смогу увидеть Бжока. К счастью, он узнал, что его племянник и законный наследник королевства Балас уже полностью завладел чужим телом. А поскольку это было тело знатного дворянина, то действовать было гораздо удобнее. И хотя по рангу он был выше, Сейган решил служить ему верой и правдой. В любом случае, он был обречен на гибель. Если великий род и королевство Балас смогут возродиться в далеком будущем, он готов был немного потрудиться. К счастью, это было нетрудно. Он находился на землях маркиза Ричмонда, где магическая сила практически отсутствовала. Еще несколько дней мучений, и он сможет спокойно сбежать, прихватив с собой кулон. Послушайте, куда мы, собственно, идем? К молодому господину Харрисону. А что случилось с молодым господином Харрисоном? Узнаете, когда придем. При упоминании имени молодого господина Харрисона Сейган почувствовал облегчение. Возможно, наложенное им проклятие наконец-то сразило этого мерзавца. Если его вызвали из-за больного пациента, то проблем быть не должно. Может, я слишком остро реагирую? Падение Харрисона было частью его плана. Если тот полностью потерял сознание, то он сможет спокойно открыть шкаф, взять все необходимое и уйти. Почему я так беспокоюсь? Батлер хотел избежать этой встречи, но он не мог просто сбежать от человека, который привел его сюда. Он, фехтовальщик 6 Го-ранга, не смог ничего сделать. Конечно, он был застигнут врасплох, но противник был на голову сильнее. Даже если бы он сопротивлялся, результат был бы тем же. Неужели мастер? На спине у незнакомца висело длинное копье. Батлер никогда не слышал о мастере, который использует копье. Он мало что знал о мастерах западного и восточного континентов, но был уверен, что на центральном континенте нет мастера с копьем. Может, это наемник-мастер? В его памяти всплыли смутные воспоминания о том, что наемник с платиновым жетоном использовал большое оружие. Нет, возраст не сходится. Тот наемник появился около 20 лет назад. Если бы он был мастером с тех пор, то сейчас ему было бы не меньше 50 лет. Но мужчине с копьем на спине было не больше 30. Даже если он невероятно молодо выглядел, он не мог быть настолько юным. Должен ли я отвечать? Взгляды окружающих были суровыми. Ему казалось, что они прожигают его насквозь, требуя ответа. «Дядя, отвечайте же». «Ха, да, я одолжил Стейнел». «С какой стати у вас, дяди, есть на это право? И вообще, как вы могли?» Стейнел хранился в первой сокровищнице замка. Первая сокровищница была объектом 1-го уровня безопасности, и доступ к ней имел только глава семьи. Естественно, у батлера Ричмонда не было права входить в первую сокровищницу. «Ну, я... просто... говорите толком». «Как вы туда попали? Я часто видел, как туда входил ваш отец». Под отцом батлер подразумевал предыдущего маркиза Ричмонда, отца нынешнего маркиза, Бика Ричмонда. «Да как вы? А что такое Стейнел?» «Это Эльвиас высшего класса». «Эльвиас высшего класса?» «Эльвиазом называли шары, используемые в качестве магических артефактов. Сами по себе они были оружием мага, а также использовались для создания посохов и жезлов. Я сказал высшего класса, но на самом деле он стоит гораздо больше. Он размером с ноготь, но содержит в себе магическую силу, превосходящую Эльвиас высшего класса. Ха, удивительно, что такая вещь вообще существует. Эльвиас, который Родин использовал в ловушке для преследователей Империи Ингрим в ущелье Хамрис на западном континенте, был средне-высшего класса. Эльвиас высшего класса обладал еще большей магической силой и являлся настоящим сокровищем. Эльвиас высшего класса появлялся на рынке крайне редко. Родин никогда не слышал, чтобы он выставлялся на аукционе. Его добывали на монорудниках, но это случалось крайне редко. Один раз в 10 лет на весь континент. И этот шарик размером с ноготь. Родин не пользовался посохами, жезлами и магическими артефактами, которые обычно использовали маги. Они мешали ему заключать контракты с фамильярами, поэтому он предпочитал обходиться без них. Но если этот шарик был размером с ноготь, то это меняло дело. Такую маленькую вещь можно было вставить в перчатку или браслет и использовать как оружие. Это ценная вещь, но мы решили, что она слишком опасна, поэтому хранили ее в первой сокровищнице. Не знал, что в замке маркиза Ричмонда хранится оружие мага. Говорят, его нашли в Фарслаке. Фарслак – это крепость Фарслак, расположенная на крайнем востоке западного континента, у пограничных гор. При упоминании крепости Фарслак Родин вспомнил о бронзовом отряде, с которым он встретился на западном континенте. Когда они прощались, бронзовый отряд получил задание сопроводить караван до крепости Фарслак. Если бы все прошло гладко, они бы уже перебрались на центральный континент, но отряд был не настолько известным, чтобы о нем ходили слухи. Его нашел предыдущий маркиз? Нет, это фамильная ценность, а в описании происхождения значится только одно слово – Фарслак. Если это фамильная ценность, то узнать точный способ ее получения было практически невозможно. К тому же, вряд ли кто-то стал бы выяснять происхождение предмета, который достался семье рыцарей Ричмонд. Значит, вы отдали эту вещь черному магу. Простите, у меня вопрос. Спрашивайте, маркиз. Маг Родин сказал, что мой дядя – черный маг, но я все еще чувствую ауру в теле дяди Батлера. Значит ли это, что он магический мечник? Магический мечник. Так называли тех, кто мог использовать и магию, и меч. Батлер Ричмонд определенно попадал под это определение. Если быть точным, то да. Техника развития ауры нашей семьи не подходит для магических мечников. В таком случае аура и магия будут конфликтовать. Как же мой дядя смог стать магическим мечником? С точки зрения здравого смысла, вопрос маркиза Ричмонда был вполне логичен. Если Батлер был настоящим магическим магом, то происходящее не имело смысла. Аура и магия не обязательно конфликтуют только потому, что находится в одном теле. Столкновение происходит только при использовании магии. Разве это не одно и то же? Он либо не использовал магию, либо использовал ее по минимуму, терпя боль. Я думаю, что даже став черным магом, Он использовал черную магию меньше 10 раз, и каждый раз ему приходилось терпеть адскую боль. Маркиз Ричмонд посмотрел на своего дядю, словно спрашивая, правда ли это. Я использовал ее всего 4 раза, дважды, когда накладывал проклятие. Дважды? Ах, да. Вы говорили про проклятие замедления и истощения? Именно, дважды. И, видимо, еще 2 раза в качестве тренировки. Предположение Родена было верным. Впервые Батлер использовал черную магию, чтобы наложить легкое проклятие. Из-за этого проклятия одна из служанок чахла и вскоре умерла. Во второй раз он использовал черную молнию. Это было атакующее заклинание черной магии, похожие на грозовой разряд белой магии. Он использовал его ночью на манекене, установленном для тренировок рыцарей. В третий и четвертый раз он использовал черную магию, чтобы наложить проклятие на весь маркизат. Это было заклинание, которое нужно было накладывать на какой-то предмет, и он с трудом справился с ним только благодаря помощи Сейгана. Ха, я не понимаю, как можно было совершить такое злодеяние ради каких-то жалких лет жизни. Тебе, молокососу, не понять, мне еще жить да жить, я не могу вот так просто умереть. В этот момент дверь, соединяющая покои молодого господина Харрисона с внутренними покоями, распахнулась. Четверо рыцарей вошли внутрь, окружив мужчину лет 50. Что, что здесь, ваша светлость, что происходит? Целитель Сейган, не понимая, что происходит, бросил взгляд на пол и заметил разбитую статуэтку. Его лицо мгновенно окаменело. Похоже, ты знаешь, что это такое. Ваша светлость, что, черт возьми, происходит? Я сожгу все это дотла. Нет, целитель Сейган вскрикнул и бросился к статуэтке. Но рыцари преградили ему путь. Даже если бы не они, рядом со статуэткой стоял Карис. Родины Джина находились всего в 3 шагах от него. Твоя реакция говорит сама за себя. Собираешься ли ты отвечать на мои вопросы? Это ты во всем виноват. В глазах целителя Сейгана сверкнула жажда убийства. Те, кто знал Сейгана, были шокированы его преображением. По их телам пробежал холодок, волосы встали дыбом. Да, это я. И что с того? Не обязан же я быть вежливым с нечеловеком? Кто ты такой, маг? Судя по Робби, Родин был магом, и он не стал этого отрицать. Ты же не скажешь, кто стоит за тобой. Никто за мной не стоит. Это все я сделал. Так и думал. Хаем, ты так и не смог подчинить себе это тело. Похоже, в нем все еще осталась частица прежней души. Родин с первого взгляда понял, что с телом целителя Сейгана что-то не так. Оно было хрупким, как здание на грани обрушения, из-за того, что в нем находились 2 души. Что? Что ж, тогда все просто. Нужно просто призвать настоящую душу. Блокировка. Родин подготовился к этому заклинанию еще до прибытия Сейгана. Магия 7-го круга блокировка. Именно этим заклинанием он обездвижил старейшину Кендрика из башни Сидрии. Маг 1-го круга, использующий черную магию, не мог противостоять заклинанию, которое не смог одолеть даже маг 5-го круга.